Снежно светит луна, у околицы дом невысокий, в темной горнице возле огня, круг друзей Иисуса в тревоге. Может, снова вернется Он к нам, свою силу и власть подтверждая, как в ту ночь по высоким волнам Он пришел к нам. Он пришел к нам, Он пришел нас от смерти спасая. Плачет Петр, давит душу вина, взгляд последний Христа вспоминает, утопает в сомнениях Фома, и надежда в сердцах угасает. Неужели не вернется Он к нам, свою силу и власть подтверждая, как в ту ночь по высоким волнам Он пришел к нам, Он пришел к нам, Он пришел нас от смерти спасая. Вдруг раздвинулись стены и вмиг все живительным светом залилось. Как прекрасен Спаситель олик, и надежда в сердцах воцарилась. Он воскрес, Иисус пришел к нам в миг, рассеялась печаль. Он воскрес, правда утвердилась. Снежно светит луна, у околицы дом невысокий, в темной горнице возле огня, круг друзей Иисуса немногих, хоть и разные судьбы у них, но сроднились в едином стремлении донести весть до края земли, чтоб не смолкла. Чтоб не смолкла весть о чудном Христа воскресенье, будет Петр через время коснем, и Фома позабыв о сомнениях, беспощадной стрелою пронзем, но не смолкнет, но не смолкнет весть о чудном Христа воскресенье.